«Обещай мне похудеть», — потребовала я от Олега. Ему, как я поняла, нужен был стимул, и я готова была стать стимулом. «Обещаю», — поклялся он. До моего отъезда оставалась неделя. До конца путевки Олега 12 дней. Я не закончила сеансы массажей, ванн. Чистку лица косметичка мне сделала только с одной стороны. Так, наполовину очищенная, я и провела последнюю неделю большей частью в кровати с мужчиной, который пропускал грязевые и парафиновые аппликации на больную ногу. Кстати, травму Олег получил при совершенно неромантических обстоятельствах. Детишек из горящего дома не выносил, с крыши за бандитами не прыгал. Вышел из машины и оступился. Нога соскользнула с бордюра. Такая мелочь и сложный перелом. Наверное, мой ангел-хранитель Олегу ножку подставил. Я хотела уехать вместе с ним, но потом сама же и воспротивилась этому. Долечилась. «Я совершенно не по этой части», — серьезно ответил он мне. Сувениров и подарков детям я не купила. Откладывала на последние дни, а тут такое закрутилось, что не до магазинов. В Адлеровском аэропорту купила несколько веток апельсинового и лимонного дерева с плодами. «Привет вам, дети с юга». Ветки очень эффектно смотрелись потом в вазе. Лика благодарила. Странно, после наших постельных безумств выглядело расставание, при котором единственным залогом дальнейших контактов служили номера телефонов. Олег не знал, куда пристроить бумажку, на которой записаны мои номера. Достал паспорт, положил между страничек. «Минуточку», — я мельком глянула в книжицу, — «дай паспорт». Перелистнула, вчиталась. «Ты с 61-го года?» — с ужасом произнесла я. «Ну и что?» — пожал он плечами. «Ну а я-то с 55-го». «Правда? Ты хорошо сохранилась. Больше 70 не дашь». «Кира, а чего ты испугалась? Я давно знаю, что ты раньше меня на свет появилась». «Откуда?» «Видел твою курортную книжку». И молчал. С упреком воскликнула я. «Ну, как показывает твоя реакция, правильно делал. Уголовное преследование за совращение малолетних тебе не грозит. Ты чего кипятишься? Какая разница?» «Ну, в 6 лет разница, мальчишка. Растолстел и обманул меня. Я уже в школу пошла, когда ты с пустышкой в колыбели лежал. Я замуж вышла, а ты еще из рогатки стрелял. Я...» «Кира!» Он не дал мне договорить, загробастал. Мои слова потонули в его груди. «Мы расстаемся и говорим о какой-то ерунде. У меня сердце переворачивается. Кира, я, кажется, люблю тебя». И потом он совершил невероятное. Отстранил меня, открыл паспорт, вырвал из него страничку и разорвал пополам, бросил на пол. «Довольно? В следующем документе, добьюсь, будет стоять 95-й год рождения. Тебя устроит?» «Сумасшедший!» Я бросилась поднимать обрывки. «Тебе же лететь самолетом. Что ты наделал?» «Говори, что бандиты надругались. Суетилась я и на ходу придумывала версию. Из банды Саида, из Гагр». «Скажи мне», — требовал Олег. «Хотя бы как я, через кажется. Ты любишь меня?» Динамик объявил, что посадка на мой самолет заканчивается. «Кира», — настаивал Олег. «Кажется», — выдавила я, поцеловала его в щеку и пошла к турникету. На полпути остановилась и оглянулась. Олег подбежал ко мне и снова обнял. Но все-таки не Надежда Хмара Борщевская уговаривала то ли себя, то ли Олега. «Я». «Какая Борщевская?» «Жена Анинского. Она была старше его на 14 лет. Иннокентий Анинский», — уточнил Олег. «Я плохо разбираюсь в поэзии, но у Анинского есть потрясающее стихотворение про чувства после чувств». И Олег продекламировал. «Я люблю замирание эха после бешеной тройки в лесу, за сверканием задорного смеха. Я истомы люблю полосу». «Кира», — прервался он, — «извини. Какие-то стихи, когда мы расстаемся. У меня полнейший кавардак в мозгах». «Ну, если бы ты делал мне приятное и очень старался, все равно у тебя не получилось бы так ловко и точно».